Вот оно, видал сколько. Есть. Сначала тихо бормотал только и вдруг громко засмеялся. Есть, есть, есть, есть! Подхватил его крик Колосов, охваченный диким восторгом, и бросился навстречу поднимающейся на прибор Жене. «Женечка, милая!» Он схватил ее и принялся целовать в глаза, щеки и губы. «Есть, Женечка, все получилось!» Повторял он без конца. Он не заметил, как раскраснелась Женя, как расслабленно откинулась на перила. Не слышал ее шепота. «Юрочка, хороший, но зачем же так? На нас смотрят!» Лепетала она. «Ну и пусть, мне не стыдно, я от души!» Возразил он. «А кто сомневается? Но и для души должно быть свое время!» Услышал он голос Краснова и обернулся. Тот привязал лошадь и, посмеиваясь, поднимался на эстакаду. «Михаил Степанович, все хорошо!» — крикнул Юрка, бросившись ему навстречу. Краснов засмеялся. «Вижу, вижу, но как все же с кассетеритом?» — спросил он и, заметив Белоглазого сладком, прошел к шлюзам. «Днями получаем пополнение. Прибор придется передать в руки хорошей бригады. А вам спасибо и очень большое спасибо», — проговорил он задумчиво и, склонившись над лотком, стал терпеливо ожидать. Вешние воды скатились в Восточно-Сибирское море. Затих шум весеннего перелета пернатых. Смолк звон ключей и рев перекатов. Жители поселка разлетались по горным участкам и по тайге с поисковыми партиями. Отчалили от Среднеканского берега Кунгасы огромные экспедиции по исследованию среднего течения Колымы. Затих и опустел поселок. Только распущенные из упряжек собаки валялись в пыли, лениво ловя мух и греясь в теплых лучах весеннего солнца. Колосов сидел на обрыве, свесив ноги, и слушал, как ухал каменный перекат, как тихо журчали струйки воды у прибрежных камней, как печально кричала кукушка на другом берегу реки за белой палаткой цунготников. Он приехал с той стороны на лодке и привез для Николая охапку дикого лука. Наступил тихий и теплый вечер. Где-то глухо урчали раскаты первого грома. Колосов решил ждать. Захотелось постоять под теплым проливным дождем, смыть с себя копоть зимы. Он прислушался. Так хотелось услышать гудок первых пароходов. Их ждали со дня на день. «Валька! При чем здесь Валька?» — встряхнул он головой. В ушах зазвенел ее голос. «Звереныш, неужели я должна первая?» В глубине сердца метнулась волна, и он уже не старался отгонять воспоминания. «Дура, и какая же ты дура, Валька!» — неожиданно проговорил Юрка и вздрогнул от того, что нежные руки легли на его глаза. Они пахли почками берез. Он почувствовал горячее дыхание и прикосновение упругого тела. «Это ты, Женя?» Он взял ее руку и обернулся. Девушка потянулась к нему, словно хотела обнять, но, спохватившись, спрятала руки. «Можно тебя спросить, кто такая Валька?» «Садись, Женечка, какой сегодня чудесный день!» — буркнул он и принялся расстилать привезенный лук. «Наверное, для Николая?» — подняла она вопросительно брови и, положив косынку, села. «Колька уже здоров. Захватил просто по привычке. Ты знаешь, он не догадался поправить зубы, когда начали зарастать десны, и теперь они неровными остались. Говорит, закрутился с работой. Хороший он парень. Даже очень. Но ты так и не ответил на мой вопрос. Да это мы Валерку так иногда называем. С каких это пор Самсонов стал женского рода? Если не хочешь отвечать, не нужно. Только не думаю, что твоя дружба с Гермогеном занимает все твое сердце. К тому же ты такой...» Она задумалась. «Как это тебе сказать? Ну, в общем, трудно поверить, чтобы тебя не заметила девушка». «Гермоген — хороший старик», — проговорил он тихо. «А Валя? Ты краснеешь, Юрий, но напрасно. Ничего в этом предосудительного нет.